Думаю, твоя мать говорила тебе обо мне. Совсем немного и без особого удовольствия. Пауло держался уверенно. Она все такая же красивая. В голосе Равести послышалась нежность, взгляд потеплел. Ей уже больше 40, но она выглядит девочкой, ответил Пауло. Красивая ли она? Не знаю. Она моя мать. Красивая и гордая. Равести словно устремился навстречу прошлому. А главное, умная. В ее положении она сделала единственно правильный выбор не только для себя, но и для тебя. Вы находите? Да, я в этом уверен. В типографии тебе поют дифирамбы. Приятно слышать. У тебя талант. Ты принадлежишь категории людей, которые не нуждаются ни в чьей помощи, чтобы пробиться. Старик немного помолчал, потом продолжил. Кстати, почему ты бросил университет, когда до защиты диплома оставались считанные дни? Взяло верх желание работать. Писать интереснее, чем учиться. Пауло попытался представить себе, что чувствовал этот человек, когда отказывался от собственного ребенка. Он хорошо знал, что такое безотцовщина при двух отцах сразу. Никому такого не пожелает. Эта двойственность оставила на нем свою метку, но в то же самое время она дала ему стимул пробивать себе дорогу в жизни и ни при каких обстоятельствах не терять чувство реальности. «Возможно, наука лишилась одного философа», — констатировал Равести. «Зато печать, я уверен, получила блестящего журналиста. Молодец, сынок. Продолжай в том же духе». В то утро, забежав в бухгалтерию за зарплатой, Пауло получил дополнительный конверт с весьма существенным содержимым. Он не без гордости решил, что это премиальное за его личный вклад в успех издательства. Как же он был разочарован, когда узнал, что премия полагалась всем сотрудникам без исключения. В хрупкой красоте Арнеллы было что-то воздушное. И что немаловажно, эта девушка обладала гибким умом и была замечательным товарищем. Такой девушке можно поверить самые сокровенные мысли, самые сокровенные чувства. Она умела слушать, она понимала собеседника с полуслова. Их любовь стала естественным результатом дружеских отношений, взаимного уважения двух умных людей. Каждому из них, чтобы понять другого, достаточно было одного взгляда, одного жеста. Когда они в первый раз легли в постель, Пауло подумал, что нашел спутницу жизни. «Я хочу быть твоей женой», — сказала Арнелла. Пауло стал заместителем главного редактора, но фактически журнал делал сам. От начала до конца, от оформления до выбора тем и фотографий. Обложка журнала, тематические разделы, все отражало его вкус, его творческие пристрастия. Он много и быстро работал, работал на совесть. Ему не нравилось повторяться. Почти все задуманное удавалось осуществить. Он умел заражать других невероятной своей целеустремленностью, и у них тоже все получалось. Женитьба прибавила ему энергии. Он с удовольствием возвращался с работы домой, где теперь его ждала Арнелла, предвкушая беседы с ней, а потом ночь в общей постели, полную любви. Однажды вечером Арнелла объявила ему, что у них будет ребенок. Пауло ничего не ответил. Арнелла заметила, что он побледнел. Голубая жилка у него на лбу дрогнула, проступив отчетливее, чем обычно. «Я тебя огорчила, да?» — грустно улыбнулась Арнелла. Пауло взял себя в руки, стараясь рассуждать здраво. «Сын есть венец любовных мечтаний. Иметь сына. Что может быть желание для молодых любящих супругов?» Мобилизовав все свои актерские способности, он изобразил на лице лучезарную улыбку. Такая новость заслуживает броского заголовка на обложке. «Это нужно отметить. Не сходить ли нам в ресторан?» — ласково предложил он. С этого дня их отношения в корне изменились. По мере того, как беременность преображала Арнеллу, Пауло убеждался, что не испытывает к ней прежних чувств. Ему вспомнилось недавнее интервью со знаменитым художником, которое он брал у него в мастерской на втором этаже старого Миланского дома.